Глава 23. 28 апреля 2023 года. Женя. В кабинете Реброва, как в исповедальне, Женя рассказала все подробности встречи с Ириной Равич. Призналась, что вела себя грубо и что сожалеет об этом. Что мозгов не хватило действовать аккуратно, никого не обижая и не оскорбляя. «Ребров, прости, если я подставила тебя. Но не думаю, что она догадается, что я помогаю следствию. Она поверила, что я его бывшая девушка». «Я не думаю, что тебе надо извиняться. Ты действовала так, чтобы развести ее на эмоции. Надавила на больное место, и она раскололась. Может, ты еще и не поняла всей ценности вашего разговора, но теперь у нас есть ресторан «Жокей», и мы сможем проверить алиби этой особы. Согласен, она могла нанять кого-то, но, повторяю, это не тот человек, который, убрав со своей дороги одного человека, будет зависеть от убийцы свидетеля. Сама она вряд ли удушила. Все-таки этот способ больше подходит для крепкого мужчины. А нанимать для этой грязной работы, снова повторюсь, кого-то из знакомых или близких родственников, ну то есть человека, которому она всецело доверяет, тоже как-то не верится». «Разве что ее отец», — предположила Женя. «Вот он точно бы никогда ее не предал, не сдал, а убил он Карамелову, чтобы причинить боль изменщику зятю». «Нет, ее отец уважаемый в городе человек. И, судя по всему, я имею в виду то, что брак все еще существует, он пока ничего не знает о существовании любовницы зятя. Хотя кто его знает? Вот он-то как раз и мог заказать Алену». «Значит, ты не злишься на меня?» «С чего бы мне на тебя злиться? Уж мне бы она точно не рассказала о любовнике, о том, где была в день убийства. Да ты и сама это отлично понимаешь». Немного успокоившись, Женя, набравшись храбрости, спросила Реброва. «Что там с распечаткой звонков Алены? Проверяли, кому она звонила?» «Судя по всему, у нее был еще один телефон, зарегистрированный на другого человека. Потому что тот телефон, который мы нашли в ее квартире, и который, по словам всех, кого мы опрашивали, она вечно где-то забывала, заполнен совершенно неинтересными звонками. Во-первых, там не было номера Олега Равича, что само по себе уже говорит о многом. И кому принадлежат номера из ее легального телефона? Ты не мог бы мне прислать распечатку? Я бы поработала, а?» «Мы тоже поработали, говорю же. Там номера телефонов всех, с кем ей приходилось общаться по работе или просто по жизни. Заведующие, персонал детского сада, контакты комитета образования, министерства, продуктовой базы, кондитера, портнихи, флориста, классных руководителей детей, таксистов. К примеру, там есть номер, обозначенный как пельмени. Мы позвонили, там небольшая семейная пельменная, где Карамелова заказывала замороженные продукты. Есть сапожник, вполне реальный человек, которому она отдавала в починку обувь. Он ставил ей набойки, укреплял зимой каблуки сапог. Есть номера онлайн-магазинов, где Карамелова заказывала продукты, посуду, постельное белье. Номер женщины, которая приходила к ней помочь по хозяйству, он был помечен как «Окна Катя». Само собой, номера членов семьи, мужа и детей. Много номеров ее знакомых женщин, которым она, возможно, помогала устроить детей в детский сад, потому что они явно не ее подруги. Мы проверяли. И на контакт они не шли. Мой помощник звонил какой-то Вере, и она, предполагаю, зная о том, что Алены нет в живых, очень испугалась. Две другие женщины из ее телефонного списка, которые приняли Игоря за Германа, вероятно, спросили, можно ли поговорить с Аленой. Вот они точно не знали о смерти Карамеловой. И когда Игорь передал трубку одной нашей сотруднице, чтобы ответил женский голос, одна заказала 3 килограмма масла, другая 4. Вот это как? Какое еще масло? Как какое? Сливочное, полагаю. То самое, которое не додавали деткам в детском саду. Воровала. Не думаю, что там какие-то большие объемы. Эту версию мы даже не рассматриваем. Вот взятки — это совсем другое дело. И здесь надо копать уже под заведующую. Короче, работы много. Валера, так ты пришлешь мне распечатку звонков за последний месяц? Конечно. Вот как бы найти ее тайный телефон? Он бы рассказал нам куда больше. А заодно, быть может, вышли и на самого убийцу. Думаю, телефон этот уничтожил сам убийца. Конечно. Постой, а что там с ее подругой Галиной? Ты сказал, что она провела ночь в квартире Карамеловых? Да, судя по всему, она сейчас там, где ей хотелось быть всегда. Полагаешь, мне и в садике говорили, что Герман ей нравится, что может у них связь, сказала Женя. Если она влюблена в него, то сейчас самое время прибрать его к рукам, пока он сам не свой от горя. А я, между прочим, не о том. А о чем? Она ведь была самой близкой ее подругой. Надо бы пробить ее телефон или телефоны. Что, если тот тайный телефон был зарегистрирован как раз на нее, на Галину Петрову? «Проверим», — с воодушевлением воскликнул Валерий. «Как это я сам не догадался?» Женя, успокоившись поддержкой Валерия и чувствуя себя гораздо увереннее после того, как он оценил ее работу с Ириной Равич, распрощалась с ним и вернулась в машину. Теперь, когда у нее был список звонков с телефона Алены Карамеловой, она могла позволить себе все не спеша обдумать и подготовить план действий. Перечисляя некоторых ее абонентов, она обратила внимание на таксистов. Там было два номера, явно личных, не Яндекс.Такси или других подобных компаний. Такси Саша, такси Сергей. Может, секретный телефон Алены и мог вызвать у мужа, к примеру, подозрение частыми звонками Равича и любовной перепиской, а вот легальный телефон, заполненный нейтральными, безобидными и не вызывающими подозрения номерами, в том числе и таксистами, вряд ли. Алена вела активный образ жизни, ее рабочий день был до предела заполнен поездками, делами, разговорами, поэтому номера таксистов Германа точно бы не напрягли. Женя запланировала с ними встретиться и поговорить. А как их зацепить? Чем, чтобы они не отказались от встречи? Только выгодными дорогими поездками. Она позвонила сначала Саше-таксисту. Сказала, что ей этот номер дала знакомая и что ей срочно надо поехать во Владимир. Она проверила по интернету, эта поездка стоит примерно 5000 рублей. Она собиралась заплатить 7. «Не вопрос, куда подъехать?» «Я пришлю геолокацию», — обрадовалась Женя. «Вы далеко?» «Буду через полчаса, максимум 35 минут. Вас устроит?» — ответил таксист после того, как получил ее сообщение о местонахождении. Желтого цвета такси подкатило на парковку, где находилась машина Жени, точно через полчаса. Женя вышла из авто, поздоровалась с невысоким плотным человеком в серой курточке и джинсах. Добрые карие глаза, русые коротко постриженные волосы, на вид ему было около 40 лет. «Саша, вот ваши деньги». Она сразу же протянула ему 7000-ных купюр, чем вызвала у таксиста, естественно, удивление. «Держите, мне надо просто с вами поговорить. Сядем ко мне в машину». Саша оглянулся, словно проверял, нет ли кого рядом, возможно, боясь подвоха, но все-таки сел. «Вы знаете Алену Карамелову?» Он задумался, поскреб указательным пальцем щеку. «Знаю одну Алену, но фамилию нет, не знаю. Откуда она хоть? Клиентка, что ли?» «Предполагаю, что вы регулярно подвозили ее. Она работает в детском саду в районе Савеловского вокзала». Женя открыла телефон и показала таксисту снимок Карамеловой. «Да, это она, точно. Что не так?» «Ее убили. Ваш номер нашли в ее телефоне». «Убили? Матерь Божья!» И Саша испуганно перекрестился. «Такая женщина! За что же?» «Вот бы знать. Я ее двоюродная сестра и пытаюсь найти хотя бы что-то, что могло бы помочь следствию, понимаете? Никто ничего не знает. Все люди из ее окружения твердят одно и то же, что ее просто не за что было убивать, что не такой это человек, что у нее нет врагов». «Знаете, я бы сказал то же самое». Саша в недоумении горестно покачивал головой. «Если вы ее сестра, то и сами, наверное, знаете, каким добрым она была человеком. Думаю, ее убили по ошибке». «А как убили?» «Удушили». «Ужас». «Ее тело нашли на пустыре». «Примите мои соболезнования», — спохватился Саша. «Какое горе! У нее двое детей! Прекрасная была женщина!» «Саша, я решила встретиться с вами с одной целью. Возможно, вы сможете назвать адреса, куда вы ее отвозили, или наоборот, откуда забирали. Я понимаю, поездок было много». «Нет, адрес был всегда один и тот же». Теперь настала очередь удивляться Жене. Она даже дышать перестала. «Я отвозил ее на дачу в Сосновый Бор, в Раменское». «Да?» Женя растерялась. «Вдруг сейчас выяснится, что у Карамеловых есть дача в Раменском. Но если она сестра Алены, то должна бы это знать. Неужели сейчас проколется?» «У нее там дача?» Женя почувствовала, как щеки ее запылали. «Нет, это не ее дача. Там живет актриса Лариса Туманова, ее подруга». «А, ну точно. Алена же рассказывала». Женя судорожно вздохнула. Ничего себе знакомство. Может, они одноклассницы? Это было первой мыслью, что могло связывать методиста детского сада с известной актрисой. И как часто вы ее туда возили? Примерно 2 раза в месяц. Но в последнее время чуть ли не каждый день. Алена сказала, что у Тумановой это и сейчас сложный период в жизни, депрессия, и что она нуждается в поддержке. Что можно ее, конечно, уговорить лечь в какой-нибудь санаторий, в Дорохово, например. Но Лариса, мол, находится в таком состоянии, что ее сейчас лучше и не трогать. А вы сами видели Туманову? Конечно. Однажды приехал, чтобы забрать Алену, а они, оказывается, вдвоем собирались в Москву. Не могу сказать, что в обычной жизни Туманова красавица. Без грима, в джинсах и куртке. Просто симпатичная девушка. Ничего особенного. Скажите, Алена приезжала туда просто с дамской сумкой или... Я понял. Сначала она возила ей продукты, это я точно знаю. Сумки были тяжелые. Алена так и говорила, что везет мясо и масло, которое покупает у знакомого фермера где-то в Дмитровском районе. Странно, вырвалось у Жени. Не знала, что она дружила с Тумановой, и уж тем более, что снабжала ее продуктами. Говорю то, что услышал от нее самой. Убили. Прямо не верится. Вы начали говорить, что сначала она приезжала с сумками, а потом... В последнее время при ней была только дамская сумка. Правда, довольно большая. Знаете, Алена была человеком общительным, любила поговорить. И про сумку как-то сказала, что в ней всегда полно документов. Все по работе. «У меня вопрос. Вы могли ей отказать в случае, если бы она позвонила вам, когда ей надо было ехать в Сосновый Бор?» Он задумался, потом вздохнул и ответил. «Нет. Я подвозил ее даже в свой выходной. И тогда она платила мне по двойному, а то и по тройному тарифу». «То есть у вас была договоренность, так?» «Да». «Вот теперь все понятно. Скажите, какой вы ее знаете, знали?» «Жизнерадостная, полная жизни женщина». Веселая, заводная, очень любила музыку. Рассказывала о своих детях, в которых души не чаяла. Вот так. Был человек и нет. Даже не представляю, кому она так сильно помешала. Может, ее убили по ошибке? Или знаете, как бывает? Она могла быть свидетелем какого-нибудь преступления, вот ее и убрали. Да, так все говорят. И что же, вы теперь пытаетесь найти убийцу? А вам не страшно? Страшно. Но преступник должен понести наказание. «Сами знаете, как трудно найти того, кто это сделал. Но я хоть чем-то помогу следствию». «Даже не представляю, чем еще я могу вам помочь». «Да вы и так уже помогли. Если не трудно, пришлите мне адрес, где находится этот Сосновый Бор». «Давайте я пришлю вам на WhatsApp. Номер-то ваш у меня уже есть». «Окей». «А деньги заберите. Я понимаю, деньгами вы меня как бы заманили, но я не такой человек. Возьмите обратно». «У вас трагедия такая, не буду же я на вас наживаться». И он вернул деньги.